За сыхами считались те малолетние воспитанницы, кто не приступил еще к учебе, а продолжал пребывать в возрасте дошкольных малолеток. Однако для Клавдии Степанны в засыхах продолжали ходить и те, кто не сумел понравиться ей с первого дня, и так вплоть до выпускного возраста. Особое, правда, расположение вызывали у нее дети погибших на войне солдат или тех, кто умер от голода и болезни, и, наконец, просто умер не от войны, а по любой другой причине, кроме водки. Этих ненавидела люто, словно сами они были виновниками собственного сиротства. Эти ходили в засранцах, тоже в вечных до самого последнего дня. Наличествовали в ее меню и другие категории, именовавшиеся лагерники. Речь шла о детях заключенных, отбывающих разные сроки. Они, в свою очередь, подразделялись на две соседние подкатегории. Девронары, то есть дети врагов народа, и детоуголовы, что расшифровывалось как дети уголовников. До того случая с Натахой Клавдия Степановна еще не успела как следует ознакомиться с делами вновь поступивших воспитанников. Учебный год только начинался. Но на другой день в сопроводительные документы взглянуть не поленилась. Сразу после ознакомления ученица гражданкина обрела заслуженную категорию, сделалась лагерником и девронаром. Однако, учитывая особые непослушания, имевшие место конфуз, учительница добавила положенным категориям еще и засыху, так что было справедливее. А вообще, разработанная система она тайно гордилась. Удобно и просто, не так ли, скажем, детуголов-засранец. О чем это говорит? Это вполне доступным образом извещает о том, что испытуемый принадлежит к сословию родителей, один из которых отбывает наказание за уголовное преступление, а другой умер от водки. Все без затей. Легко и понятно. Похожим образом и по другим категориям. В каком-то смысле идентифицировать воспитанницу гражданкину так, чтобы с точностью определить принадлежность к конкретной категории, для Клавдии Степановны казалось делом непростым. Суд над матерью гражданкины был закрытым, военным, и сведений в колонию строгого режима, где она и скончалась при родах, просочилось немного. То ли убийца, то ли враг народа, то ли больная по здоровью, но точно, что работала в органах. Стало быть, изменница. И тогда, не мудрствуя лукаво, учительница решила откинуть сомнения и провести ученицу гражданкину по той статье, которую лично назначила. Так Натаха сделала с тем, кем пробыла до последнего детдомовского дня. А тогда на уроке чистописания диалог с ней был продолжен, когда она снова заняла свое место за партой под неутихающий хохот ребят. Клавдия Степановна нашла очередной повод для продолжения беседы с непокорной гражданкой. «Может, ты так утомилась буквы писать, что решила кляксы порисовать?» Придав лицу жалостливое выражение, поинтересовалась учительница. «Может, устала? Может, тебе отдохнуть пора?» «Я люблю отдыхать», — нашла первоклассница. «А что, можно уже пойти?» И снова класс заржал. Учительница стала медленно наливаться краской. «Зачем же тебе ходить? Тебя на машине повезут, чтобы сидеть мягче, чтобы ногами меньше двигать. Куда прикажешь? К морю, к черному. Не желаешь поехать отдохнуть? Или на какой курорт?» Ребята захохотали, девочки схватились за животы. Однако на чьей они были стороне, учительница не понимала. Сейчас нужно было подавить малолеткину волю и заставить себя уважать любым путем. Еще лучше, чтобы через позор и унижение той маленькой засыхи. Она продолжала издевательским тоном. «Может, ваше королевское сиятельство имеет желание в Париж прокатиться или в Ницце какой-нибудь отдохнуть от чистописания?» Натаха встрепенулась и подскочила. «Ага, в Ницце, я в Ницце хочу отдохнуть. Ницца — это чего такое? Это где? Мне Ницца нравится. Можно там?» Тут вообще все просто повалились на пол из-за парты. Клавдия Степановна, не ожидавшая подобной смелости, от мелкой засыхи побелела, схватила тетрадь с кляксой, с всего размаха ударила ее по парте. «Молчать! Я сказала, чтобы все сели по местам и захлопнули свои поганые рты!» Все испуганно сели на места, кроме Натахи. Она продолжала стоять за партой, которая была и выше пояса. Учительница силой вдавила ее плечо вниз. «Сядь, гражданкина!» И тоже захлопни пасть. И не смей больше открывать ее никогда, если я не разрешу. Это тебе ясно? Натаха кивнула, но как-то уж совсем бесстрашно. Клавдии Степановне даже показалось, что с некоторым вызовом, и с этого дня началась необъявленная война. Агрессору, учительнице чистописания русского языка, противостояла жертва ее военных приготовлений, засыхай девронар Наталья Гражданкина. Начиная с того дня, к ней намертво приклеилось это чудное, как будто сложное из нерусских букв прозвище Ницца. Первый раз жизнь маленькой Ниццы спасла фельдшера Веселова, когда той с трудом ценой жизни Натахиной матери удалось-таки извлечь из матки заключенной гражданки на почти уже задохнувшегося ребенка женского пола. Вытащила, обрезала пуповину, обтерла, шлепнула по попке. Ребенок задышал и пронзительно заорал. — В рубашке родилась, — отметила про себя фельдшерица. Она передала ребенка помощнице из зайчик и прикрыла веки мертвой гражданкиной. А потом подумала, что хоть ребятенок и лагерный, а жить будет долго, потому как горластый. Они такие все, кто погорластче и живее других оказывается. В другой раз доказательство тому пришлось на лето 54-го. Первым Натахин крик засек Ирод. Внезапно он сорвался с места и, оставив грибников, унесся вглубь леса. — Че это с ним? — спросил Швац, проводив пса взглядом. — Тебе лучше знать, — подрезая боровичок, — отозвался Гвидон. — Твой же кобыздох теперь. Ваш стрижкой. А кобыздох по кличке Ирод уж громко лаял в полукилометре от них, так чтобы его непременно услышали. Когда они нашли его, то обнаружили перепуганную девчонку с газетным кульком, в котором болтались два сорванных подберезовика. — Тебя как зовут? — спросила Приска и погладила ее по голове. — Ты заблудилась? — Ницца, — ответила девчонка, — я грибы собираю, а как назад — не знаю. — Ницца? — удивленно переспросил Шварц. — А ты ничего не путаешь? Другого имени у тебя нету? Обычного, человеческого. Девочка мотнула головой. — Нету. Я Ницца, так меня все зовут, и я так себя зову. — Ты что, французский язык изучаешь? — спросила Приска. — Поэтому так себя называешь? — Нас никто ничего не изучает, у нас только русский есть. Клавдия Степановна нас учит. — А где ваша мама, Ницца? — поинтересовалась Стриж. — Или ваша папа? — Я детдомовская, Сборовская. Я сбежала, чтобы грибов насобирать, а их нету. Она перевернула кулек, и два подберезовика вывалились на траву. — Хочете, вам отдам. Так вы меня назад отведите, ладно? И улыбнулся. «Присуль, смотри-ка, она прям как ты улыбается», — подметил Гвидон, — «и подбородок, похоже, сдирает. У тебя, случайно, дети не пропадали?» Короче говоря, за подарочные те подберезовики Гвидон освешил тогда путешествие до детдома и обратно. «Они заругают тебя, Ницца?» — задал он ей вопрос на прощание. «Воспитатели твои?» Та снова отрицательно мотнула головой. — Не, просто Клавдия Степановна скажет, что засыхай, что лагерный, а потом сделай так. Она обхватила руками затылок и несколько раз как бы ткнула сама себя носом в забор, стихотворно приговаривая в такт собственным тычкам. — Соловей кукушку долбанул в макушку, никакой кукушка заживет макушка. — Хорошенькие у вас порядочки, — присвистнул Гвидон, покачав головой. — Это что, со всеми так обращаются? Она кого тыкает, кого не очень. Меня все время тыкает, потому что я Ницца. Еще потому что я ее не боюсь. Я вообще никого не боюсь. На этом Ницца закончил свой короткий рассказ и смеялся. Ладно, я пошла. А вам спасибо, что дорогу показали. В другой раз не потеряюсь.